Седрик Дигори, модель Т-1000, полиморфный убийца, робот из жидкого ЛЦЛ. Гарри Поттер выбрал этот момент, чтобы опять начать зудеть по поводу того, что его сосед по голове – абсолютное чудовище. Каин равнодушно пожал плечами. Он вообще собирался расслабиться до второго этапа турнира. Письменный отчет Сириусу о проделанной работе по созданию хаоса на территории Хогвартса был отправлен еще утром. Проблему с гриффиндорцами удалось урегулировать. На данный момент факультет придерживался мысли, что Поттер – опасный и непредсказуемый псих, кидающийся проклятиями во всех, кто ему не нравится. Поскольку попытка инициативной группы старшекурсников научить ангела жизни привела к аккуратно сложенному в гостиной штабелю из этих самых старшекурсников, было решено оставить неправильного чемпиона в покое. Гермиона продолжала дуться. Если так пойдет дальше, то Каин боялся, что ему придется найти другую ассистентку для прорывных исследований в теории магии. Поттер находил привлекательной одну из девчонок с Рейвенкла, так что можно будет потом присмотреться к ней. Позднее, когда эта Чанг перестанет так убиваться из-за подгоревшего Дигори. И разумеется, Каину всучили чертово золотое яйцо и послали участвовать во втором этапе. Нежеланный приз был немедленно сплавлен верному приспешнику сил света и разрушения, Рону Уизли, который теперь тщетно пытался расшифровать доносящиеся из яйца пронзительные визги. Ангел отмахнулся от загадки, не собираясь давать проклятому кубку новых возможностей принудить его к исполнению договора. На факультете склонялись к тому, что новым противником будут банши. Если так, то будет даже обидно оставаться на трибунах, Каин и сам мог неплохо орать. Выдать им тут вопль в стиле Беннингса, хе-хе. Впрочем, не стоит. Есть риск, что часть местных обгадится, другая схватит инфаркт, а третья, Дамблдор и Авроры, начнут кидаться в бедного Гарри Поттера авадами на поражение. Примечание к части. Кто узнает отсылки, которые проскальзывают в речи и мыслях Каина? Ключ к безграничной экспансии. В первой неделе декабря состоялась очередная встреча ангела и нежно любимой им четвертой власти в лице Риты Скитер. Та приперлась на урок Хагрида и стала наблюдать за происходящим. На тот момент в живых оставалось лишь 10 уникальных взрывохвостых крутонов, по поводу привычек которых было экспериментальным путем установлено следующее. Они существуют, чтобы истреблять друг друга. Они не слушаются даже здоровяка Хагрида. Чокнутого Гарри Поттера они слушаются беспрекословно. Так-так-так, похоже, здесь творится что-то веселенькое. Скитер в связи с холодной погодой была укрыта толстым фиолетовым плащом, который, к сожалению, не мог ничего поделать с ее омерзительным спектр-запахом. «Вы кто?» – насторожился Хагрид, пока все прочие ученики жались к его дому, стараясь не попасться на пути чинно вышагивающих крутонов. Каин попросил своих питомцев вести себя прилично и не ссориться при свидетелях. «Рита Скитер, репортер ежедневного пророка», — ответила женщина, одарив здоровяка плотоядным оскалом. «А я думал, Дамблдор сказал, чтоб вас не пускали в школу», — заметил Хагрид, рассеянно похлопав по бронированному боку проходившую рядом помесь скорпиона и огнемета. «Великий человек Дамблдор», — автоматически согласился Каин. Рита элегантно проигнорировала намек лесничего проваливать к черту. «Как называются эти восхитительные создания?» Поинтересовалась она, улыбаясь еще шире. «Взрывохвостые крутоны», — буркнул Хагрид. «Правда?» — просияла Рита, изображая живейший интерес. «Я никогда о них не слышала раньше, откуда они родом». Судя по мгновенно смутившемуся здоровяку, родом они были из его подвала. Ну, или где он расположил свою лабораторию безумного биолога. Решив помочь коллеге-ученому, ангел вмешался в разговор. «Они из Юго-Восточной Азии», — подсказал он, — «с Борнео, где много-много диких акромантулов». «А-а, и ты здесь, Гарри», — воскликнула Рита Скитер, оборачиваясь. «Итак, тебе нравится уход за волшебными существами?» «Да, один из твоих любимых уроков, конечно», — просиял ангел. Хагрид благодарно улыбнулся ему. «Чудненько», — сказала Рита. «Просто чудненько, долго, а-а». Она отпрянула в сторону, поскольку к ней незаметно подкралось несколько крутонов, уловивших отношение своего вожака к этой новой двуногой. «Вы не пугайтесь, не пугайтесь», — торопливо вмешался Хагрид, пытаясь оттащить зверей от журналистки. «Они смирные, людей не трогают». Вряд ли Скитер поверила в это утверждение, поскольку крутоны начали перелезать через ограду со вполне определенными намерениями. «Держите их от меня, По, Мерлин». Она громко взвизгнула и бросилась на утек, поскольку зверюшки решили подготовить ее к употреблению, пыхнув пламенем. «Назад, твердо скомандовал Каин, и крутоны нехотя вернулись в загон, всем своим видом излучая разочарование. Скитер поправила свой плащ, развернулась и отправилась дальше по дороге, гордо вскинув голову. Несомненно, она замыслила написать очередную разгромную статью, пройдясь по Хагриду, Дамблдору, а также гнусному Гарри Поттеру, повелителю огнедышащих жуков. Каин, впрочем, всегда относился к информационной войне с меньшим вниманием, чем к войне ядерной и биологической. В тот же день, на уроке прорицания, Трелани решила преподать им урок войны психологической, когда обнаружила, что Рону интереснее болтать со своим товарищем, чем слушать наркотический бред о влиянии гравитации Плутона на их жизнь. «Я думаю», — заявила она глухим шепотом, не скрывавшим очевидного раздражения, что некоторые из присутствующих, она прямо посмотрела на Каина, могли бы стать менее легкомысленны, если бы увидели то, что видела я в своем хрустальном шаре прошлой ночью. Я сидела, поглощенная вышиванием, когда внутренний порыв силой заставил меня обратиться к шару. Я поднялась, я устроилась перед ним, я заглянула в его хрустальные глубины и что, как вы думаете, взглянула из них на меня в ответ. Старая летучая мышь в громадных очках, тихонько пробормотал Рон. Каин показал ему большой палец и ухмыльнулся. «Смерть, дорогие мои», — торжественно выдала женщина. Пара гриффиндорок, верящих, что головной мозг — это атавизм, с испуганным видом прижали руки ко рту. «Ваша, профессор», — азартно оскалился Каин, подавшись вперед и широко раскрыв глаза. «Что?» — сбилась Трелани. «Ну, смерть, она ведь была вашей», — продолжал давить на нее ангел. «Круто, Рон, прикинь, предсказать свою собственную смерть, очуметь», — пробормотал товарищ, подхватывая игру. Хотя, учитывая его уровень интеллекта, Рыжий принял все за чистую монету. «Профессор, это правда? А когда вы умрете? Вы видели? А как? Там будет много крови?» «Я-я», — женщина запнулась, пытаясь вернуться к прежней линии. «Мое видение. Вы видели смерть?» — почти беззвучно прошептал ангел, мягко дотронувшись до границы ее души, неотвратимую, неизбежную, приближающуюся, обволакивающую и утягивающую вниз, вниз, во тьму, безумие и бесконечную агонию. Вы видели конец всего, конец сущего, конец творения, конец надежд и снов. Вы видели смерть. Трелани слабо всхлипнула, сделала несколько шагов, ее рот скривился, будто пытаясь вытолкнуть из себя слова, а потом она села прямо на пол и тоскливо завыла. «Чё?» – ошалело моргнул Каин. Профессор раскачивалась взад-вперед, перемежая завывание безумным смехом. Судя по всему, проблемы гравитационных полей Плутона перестали казаться ей важными. «Гарри, валим отсюда», – выдал гениальную мысль Рон, потянув его за рукав. Все ученики быстро последовали за ними, но Каин все же настоял на том, чтобы они заглянули к мадам Помфри и сообщили о случившемся. Вскоре было объявлено, что профессор Трелани взяла отпуск до рождественских каникул и занятия будут возобновлены после них. Вся школа уже на следующий день говорила о том, что женщина свихнулась и заперлась в своем кабинете, обрисовав стены сплошной паутиной оккультных символов и шарахаясь от каждой тени. Каин так и не смог понять, что с Трелани было не так. Майору Кацураги в свое время достался психический удар раз в 100 страшнее, но она уже через полчаса пришла в себя. А тут смотри, какие неженки работают. Поттер, по традиции чемпионы и их партнеры открывают бал, угрожающе посмотрела на него МакГонагалл с высоты своего роста. Свистопляска вокруг турнира начиналась с новой силой, а ведь урок трансфигурации проходил так хорошо. Все морские чайки успешно приняли форму морских свинок, хотя подопытный Лонгботтома сохранил пернатость, а зверек Поттера яростно грыз прутья своей клетки, пускал пену из пасти и порывался убить все живое, в следующем приоритетном порядке. Морские свинки, чайки, Гарри Поттер, МакГонагалл, остальное человечество. Оставалось надеяться, что учитель потом либо благоразумно уничтожит несчастное создание, либо свиночайка умрет, не оставив потомства. Задание к следующему уроку также было записано. Каин подумывал честно сообщить, что никакая трансфигурация в принципе не способна на межвидовые преобразования, а также привести развернутую аргументацию, доказывающую врожденную ущербность волшебников по отношению к своим повелителям Магдлам, но решил вместо этого тупо скопировать ответ Гриффиндор, перефразировав его по-своему. И тут такой удар в спину. «Профессор, я должен напомнить вам», — начал Каин свою привычную речь. «Только не это», — торопливо перебила пожилая ведьма, всплеснув руками. «Мерлин, как с вами тяжело в этом году. Угу, я почему-то расхотел умирать. Кем бы вы себя ни считали, на бал должны явиться все ученики старших курсов. Отчеканила МакГонагалл, отказываясь вступать в дискуссию. И вы будете на нем присутствовать. Директор уже говорил вам, что каждая попытка проигнорировать договор будет означать новую угрозу для вашей магии. Возможно, вы не станете сквибом, но можете значительно ослабеть из-за вашего глупого детского упрямства. Ваши родители меня бы прокляли, если бы я позволила их сыну искалечить себя. Я вас услышал, буркнул ангел, собираясь уходить. Робкие поползновения кубка, пытавшегося вытащить его на арену, чужака совершенно не впечатлили. Даже у самого Гарри были хорошие шансы отразить их без ущерба для своей души, если бы он поставил такую задачу. Так или иначе, Поттер, я ожидаю, что вы найдете себе партнершу и будете танцевать. Это ваш долг, как представителя Хогвартса. Хорошо, нехотя сдался Каин. С данным пунктом он и впрямь ничего не мог поделать, правила обязывали. Штрафные санкции за прогульщиков, не имевших объективной причины пропустить бал, налагались не на них, а на ответственных лиц. Иными словами, МакГонагалл получит чертовски неприятную встряску от кубка за каждого болвана, решившего уклониться от участия. Вечером этого же дня он подошел к кандидату один, сидевшему в гостиной. «Гермиона, можно тебя пригласить на рождественский бал в качестве партнера по танцам?» – поинтересовался Каин. Девочка подняла голову и пару секунд смотрела на него. «Нет», – ядовито отозвалась Грейнджер. «Уверена, ты сможешь найти кого-то еще?» «Ну да», – согласился ангел, вычеркивая ее из списка своих ассистенток. «Очевидно, Гриффиндорка до сих пор дулась на него за то, что не была поставлена в известность о стратегии прохождения турнира, полном его игнорировании. Он не собирался терять время на чьи-то там обиды». Вернувшись в свою комнату, чужак принялся листать книги, посвященные истории турнира, пытаясь отделить реальные ограничения от наслоений благородных традиций. «Но мы же всегда так делали». Результаты были не столь грустными, как хотела подать МакГонагалл. Самым важным было то, что будущая счастливая партнерша обязана представлять одно из участвующих в турнире учебных заведений. Поскольку центр Святого Брутуса оказался плодом больной фантазии Дурсли, а Каин выступал от лица себя любимого, то оставались Хогвартс, скудный контингент из приглашенных школ, а также заключенные Азкабана. Уже воспрянувший было духом ангел наткнулся на упоминание о том, что приглашение на бал не может использоваться для того, чтобы вытащить из-за решетки осужденного преступника. Этот пункт появился после не слишком удачного бала на территории Бабатона, завершившегося десятком трупов и множеством покалеченных учеников. Ах, юные сердца! Идиотку, влюбившуюся по переписке в сумасшедшего темного мага и затеявшую все это, потом скормили стаи оборотней во время полнолуния. Идиотов-учителей, которые не остановили ее вовремя, но успели прикончить преступника, наградили орденами и медалями. Каин сложил книги обратно в сундук и решил подождать до выходных. Если замечательного героического Гарри Поттера, позорно сбежавшего от дракона и кидающегося проклятиями в других гриффиндорцев, никто так и не пригласит, то остается одна абсолютно убийственная кандидатура. Нет, не Лестриндж. Пусть организаторы турнира сами решают, как подобрать ей партнера. Гарри Поттер, ты пойдешь со мной на бал? Хизер задержала дыхание, ожидая ответа. Она знала, что ничего не получится, но вдруг. Конечно, четверокурсник улыбнулся и кивнул. «Прости, но мы не были представлены друг другу. Я Хизер», — выпалила девочка, чувствуя, что готова подпрыгнуть от радости до потолка. «Хизер Стыгерс, с третьего курса». «Хаффлпаф». «Ясно», — медленно отозвался Поттер, наблюдая за ней. «Скажи, а кого ты на самом деле хотела пригласить? Мальчика, который выжил после убивающего проклятия, самого ленивого чемпиона турнира, отказавшегося выйти на арену, или меня?» «Что?» — Хизер чуть отпрянула, увидев, как взгляд собеседника стал усталым и раздраженным. «Это все разные люди, мисс Стыгерс», — спокойно пояснил Гарри. «Я не понимаю. Тогда лучше найдите кого-нибудь другого», — равнодушно бросил гриффиндорец, разворачиваясь и двигаясь прочь. «Не тратьте мое и свое время на гонку за призраками». Претендентка номер два была отшита, поскольку оказалась намного ниже Каина и сопливой второкурсницей, еще более наивной, чем Хизер. Претендентка номер три резко испарилась, стоило ангелу упомянуть о том, что на балу будет присутствовать Лестриндж, которая может все еще обижаться на Поттера за то, что много лет назад он неудачно срыгнул и испарил темного лорда. Каин был искренне разочарован, поскольку рейвенклавская пятикурсница обладала весьма гармонично развитой фигурой. После этого претендентки резко иссякли, грозная тень пожирательницы смерти нависла над всеми дурочками, рассчитывавшими покрутиться по залу в компании печально известного очкарика. А потом ангел встретил ее. Ну, или она решила, что хочет встретить ангела. Во всяком случае, все началось, когда во время завтрака он обнаружил, что кто-то настойчиво тычет в его границу души. Нет, не пальцем, ножом, дулом танкового орудия, копьем лангинея или вилкой щекотки, собственной границей души. То есть, как это мог бы сделать другой ангел? Тык, тык, тык, забодай меня, Ева. Каин повернул голову и посмотрел на сидящую за столом Рейвенкла невысокую белокурую девочку. Та встретила его взгляд, легко улыбнулась, а потом поднялась и направилась к ангелу. «Луна, ты к нам?» – спросил кто-то. «Привет», – настороженно спросил чужак. Мощность границы души незнакомки не соответствовала ангельской, но кто их разберет в этом Хогвартсе? «Привет», – согласилась блондинка. «Здравствуй, Джинни». «Нет, я на минутку». Она остановилась возле Гарри. «Я заберу этот пудинг, угощайся», — улыбнулся Каин. Он уже понял, что эпического сражения, в ходе которого половина Великобритании будет превращена в руины, не предвидится. Не в последнюю очередь потому, что странная девчушка была не агрессивным инопланетным пришельцем, а опередившим свое время эволюционным прорывом. «Можно пригласить тебя на бал, светящийся?» «Ага», — кивнула Рейвенклавка. «Ты умеешь танцевать виддершинс?» Вместе с этим словом он пихнула в его сторону целый ворох образов. «Я не перемещаюсь, как другие считают правильным, мертвая застывшая форма, но душа не следует за ней, смеются, называют странной глупой, тоже умею танцевать совершенно иначе, согласишься попробовать последовать, кружиться, кружиться, кружиться наоборот от скуки. Тебе придется проверить, что я все делаю правильно», — кивнул Каин. День после всех уроков начала, чтобы никто не беспокоил и живот был пустым, второй или третий этаж, есть пара редко использующихся комнат, надо заняться, пока не стали суетиться остальные. Без проблем, кто первый найдет подходящую площадку, зовет другого, согласно кивнул чужак. На утро субботы у него не было серьезных планов, которые нельзя отложить. Удовлетворенная ответом, девочка вернулась к своему столу, игнорируя недоуменные взгляды гриффиндорцев. «Гарри, чего от тебя хотела полоумная Лавгуд?» — громким шепотом спросил Невилл. «Пудинга», — ехидно улыбнулся ангел. «Ее тарелку случайно трансфигурировали в невидимого кузнечика и теперь не могут поймать». «О, тебе бы все смеяться», — обиделся Лангбаттом. Когда спустя пару минут сидевший на его левом плече невидимый кузнечик снова стал тарелкой, Каин лишь недоуменно пожал плечами. Время до второго удара неотвратимо сокращалось, но поскольку главным экспертом по прорицаниям в Англии считалась бездарная шарлатанка Трелани, то всех волновал только приближающийся бал. 16-й ангел, явившийся на многострадальную землю немного раньше предначертанного срока, тоже не собирался поднимать лишнего шума, а гулял по замку с новой научной ассистенткой, Луной Лавгуд. Танцевать виддершинс он научился в первый же день. Правила были очень простыми и логичными: танцуй как хочешь, но не наступай другим на ноги и не толкайся. Лавгуд оказалась неплохо подкована в магической теории и живо включилась в исследование аппараций, заявив, что хочет лично побывать на естественном спутнике Земли. Ну разумеется, предел мечтаний Гриффиндорки Грейнджер, умнейшей ведьмы своего года, достать до Франции через канал. Первая же идея сумасшедшей Рейвенклавки – прогулки по Луне. Скоро последовал и большой прорыв в практической части занятий. Лавгуд поведала ангелу, что Хогвартс с незапамятных времен окружен сверхмощными барьерами, блокирующими аппарацию. Трижды прокляв Гарри Поттера, который не удосужился выучить даже этого, Каин вместе с Луной тем же вечером отправился проверять свои расчеты в прилегающие к территории замка лесные заросли. Аппарировать удалось уже со второго раза, вверх ногами и на глубину 3 метра под землю. Когда раздосадованный чужак выкопался наружу, отряхивая с одежды промерзлую землю, Луна решила попробовать переместиться самостоятельно. У нее все получилось с первого раза. Правда, одежда за своей хозяйкой не последовала. Прежде чем ангел успел организовать поисково-спасательные и свидетели-устранительные работы, блондинка появилась на прежнем месте, ничуть не смущенная. «Я так и знала, что забуду что-то», — спокойно заметила девочка, быстро натягивая на себя одежду, пока Каин деликатно отвернулся. «Куда именно тебя занесло?» – спросил он. «Я переместилась вверх», – отозвалась Лавгуд. «Там неуютно и очень холодный ветер, и сложно дышать, и я падала. На Луне еще хуже, намного, там вообще дышать не получится». «Ммм», – Луна задумалась, поправляя юбку. «А я могу прийти на бал в скафандре? В них сложно ходить при стандартной земной гравитации», – выбрал наиболее понятный ей ответ Каин, попутно перебросив информационный пакет, содержащий картинку девочки, неуклюже ковыляющей по большому залу в скафандре. «Да, в нем не получится станцевать вид Дершинс», — огорчилась Лавгуд. «Хорошо, придумаю что-нибудь другое. А ты в чем будешь?» Макгловский черный деловой костюм, черная рубашка, красный галстук. Каин отослал новый образ. «Зловеще», — одобрила блондинка, закончив одеваться. «Я тоже подберу что-нибудь, характеризующее меня. Интересно, а в чем придет мадам Лестриндж?» «Большой секрет Министерства магии», — Каин почесал затылок. «Надеюсь, они не заставят ее снова тащиться в этой нелепой робе». «Действительно, я в прошлый раз замучилась считать полоски», — грустно вздохнула Луна. «Как думаешь, Дикгари поправится к балу? Я в Мунга не заглядывал, так что знаю те же слухи, что и ты», — признался Ангел. «Говорят, что он уже ходячий. Ну ладно, попробуем еще раз». На этот раз он телепортировался в ствол ближайшего дерева, которое с протестующим треском медленно повалилось на землю. Луна аккуратно сместилась на 5 метров в сторону. «Опять без одежды. Я, наверное, отложу эти тренировки, пока немного не потеплеет», — заключила блондинка, снова приводя себя в порядок. «Ты не знаешь согревающих заклятий, только поджигающие», — виновато помотал головой Каин, после чего расширил границу своей души, включив в нее девочку, и изменил температуру окружающей среды до комфортных плюс 15. Луна благодарно кивнула, принимая маленькое чудо как нечто само собой разумеющееся. Примечание к части. Да, аппарация, которая тут описана, не имеет ничего общего с каноном. Но чего еще можно ожидать, если за дело берутся Ангелы и Лавгуд? Крутая рождественская вечеринка. В конце декабря сверхскоростная волшебная почта доставила таки ответ от Сириуса. Крестный Поттер в целом одобрил стратегию отказа от участия в турнире, но напомнил, что неизвестный недоброжелатель на этом не уймется и продолжит пытаться извести мальчика, который выжил. Каин поблагодарил его за проявленное беспокойство, написал о приближающемся бале и о том, что нашел себе пару, очень необычную девочку с Рейвенкла. Исследования гиперпространственных прыжков проходили отлично, объем накопленных экспериментальных данных рос, и он щедро делился ими со своей коллегой, составляя самый важный перечень, список правил безопасности, особенно важный для человека. Их метод, к сожалению, не позволял переместиться с точностью до метра, как это демонстрировали другие маги, но Каин пришел к выводу, что проблема возникает не из-за ошибочно заданных параметров, а в силу исходной формулировки задачи «оппарировать куда угодно, без ограничений». Маги использовали для ориентации естественный фон живой планеты, следуя за своим собственным спектр-запахом, отпечатавшимся в нем, как собака способна проследить свои же следы. Но традиционная аппарация не позволяла тебе перенестись туда, где ты еще не побывал, или же в место, на котором в принципе не получится оставить метку. Например, верхние слои атмосферы, замкнутые подземные каверны или же морские глубины, или космос. Каин некоторое время рассматривал возможность использовать гиперпространственное перемещение в качестве оружия, но после проведенных опытов, подкрепленных расчетами Лавгуд, был вынужден признать, что количество энергии, необходимое для того, чтобы телепортироваться внутрь другого ангела или хотя бы сквозь его границу души, потребует аннигиляции немалой части Земли. Даже с самым обычным человеком пришлось бы безвозвратно выжечь несколько тонн своего реального тела. Иными словами, нет, никогда, ни при каких обстоятельствах. Чужак не слишком расстроился из-за данного открытия. Во-первых, гиперпространственное перемещение было создано им как способ бегства от ядерного взрыва. Во-вторых, это означало, что Каину тоже можно не опасаться того, что в один вовсе не прекрасный момент его разорвет изнутри кто-нибудь из собратьев. Так или иначе, Ангел планировал к апрелю-маю доработать их методику до нужного уровня, когда Луна могла бы телепортироваться самостоятельно, без подстраховки. Пока оптимальным вариантом выглядели скачки типа воздух-воздух, при которых блондинка сперва поднималась в воздух на метле, совершала прыжок в район над целью и заходила на посадку. А в космос Каин ее одну все равно никогда не отпустит. Там слишком легко утратить ориентацию или ошибиться с оценкой расстояния до цели. А энергорезерв Лавгуд не позволял ей находиться в вакууме дольше 5-6 минут, особенно совершая при этом гиперпрыжки. Наука наукой, но приближалось Рождество, и он в последние недели был увлечен выбором подарков для старых товарищей Гарри Поттера и новых перспективных знакомых Иеремии Кейна. Гермионе предназначалась книга по истории волшебных народов Азии. Рону – набор сладостей и красочная книга про какую-то никчемную стычку между европейскими волшебниками в XVI веке, примечательную только тем, что началась она из-за проигранного квиддичного матча и закончилась тем, что один из главных зачинщиков погиб от проклятого Снитча. Тот влетел ему в глаз, проник в мозг и превратил все мягкие ткани в свору нюхлеров. Ангел пытался приучить своего приспешника к чтению хотя бы так. Хагрид, непризнанный гений химерологии, получил книгу именно по этой области магического искусства. Трейси Дэвис, про которую Поттер практически ничего не знал, отправился стандартный для слизеринки подарок, небольшая брошь с защитными чарами, способными отразить легкие сглазы, которыми на факультете Салазара обожали награждать друг друга девочки. Беллатрикс Лестриндж и обитатели соседних с ней камер получили возможность поспать пару часов безо всяких кошмаров, пока Каин за окном тихонько напевал разные рождественские песенки. Славгуд было тяжелее всего. Каин несколько дней ломал голову над проблемой протоангела, потом разозлился, плюнул на человеческие заморочки и за неделю до крайнего срока спросил девочку, хочется ли ей чего-нибудь редкого или экзотического. Та задумалась, что-то пробормотала себе под нос и удалилась, пообещав дать ответ позднее. На следующий день она поведала Каину, чего ей не хватает для полной гармонии с окружающей вселенной. «Организую», — уверенно пообещал подросток. Славным рождественским утром он стоял возле двери в гостиную, выжидая первого несчастного, который откроет дверь и наткнется на радостно скалящегося гриффиндорца, сидящего на одном из двух деревянных ящиков. Выглянувший наружу второкурсник озадаченно посмотрел на странного визитера. «Привет», — медленно произнес Рейвенкловец. «Гарри Поттер, что ты тут делаешь?» «Жду», — еще шире улыбнулся ангел. «А ты не мог бы позвать Луну Лавгуд? Это для нее?» Парнишка с подозрением уставился на ящики, ожидая услышать громкое тиканье или шипение. «Да», — подтвердил Каин. «Там ничего опасного. В смысле, оно практически не опасно». «Практически», все еще сомневался тот. «Ну, знающий человек может и должен использовать в качестве смертельного оружия даже рваный носок или реакцию цепного гармонического распада границ», искренне заявил ангел. «Слушай, я знаю, что тут под страхом смерти запрещено соваться на чужие факультеты, поэтому не мог бы ты попросить Лавгуд выйти сюда? Я передам ей посылку и сразу уберусь». «Заходи», неожиданно отозвался Рейвенкловец. «Помочь занести ящики?» «Нет, справлюсь сам». Каин был немного удивлен такой реакцией, но решил заглянуть и выяснить, не присоединился ли факультет Равины к игре «Давайте убьем Гарри Поттера». Как выяснилось, вороны просто не воспринимали межфакультетские войны с такой серьезностью, как это делали слизеринцы и гриффиндорцы, и считали, что невежливо заставлять человека ждать в коридоре. Оказавшись в гостиной, ангел поздравил всех с праздником и расположился на диване, пока рейвенкловцы с азартом будущих ученых принялись гадать, что может быть внутри. Одна из девочек отправилась позвать Луну, которая вышла к ним прямо в кислотно-зеленой пижаме и одном тапке, рассеянно накручивая тонкие пряди на палец. «Привет!» Она кивнула Каину, даже не думая изображать удивление. «Ты решил переехать к нам?» «Нет», — весело улыбнулся тот. «Пока нет, но огромное спасибо за предложение, я буду иметь в виду, и можешь заходить к нам в гости, если возникнет желание», — добавил он беззвучным импульсом. «Я всего лишь притащил тебе подарок», — чужак кивнул, указывая на ящики. «О, какая прелесть! Мне еще никто не дарил ящиков. Целых два, спасибо!» — просияла Лавгуд, захлопав в ладоши. «Лунатичка, да открой ты их уже!» — раздраженно попросил кто-то из девушек. «Ух ты, внутри вещи подарок обертка для меня неожиданно, кроме папы и Джинни никто счастливо так сильно. КХМ, да открывай! Там крышка не закреплена», — смущенно ответил Каин, сбитый с толку неожиданно бурной реакцией девочки. Луна сняла крышку, порылась в набивавший ящик соломе и вытащила наружу подарок. Один из трех десятков подарков, если точнее. после чего громко взвизгнула от радости и начала прыгать вверх и вниз. «Какая нарядная! Спасибо! Это то, о чем я мечтала! И еще одна! Уи! Я из них такое красивое ожерелье смогу сделать! Офигеть!» – произнес один из старшекурсников, подходя к ящику и доставая один из подарков. «Поттер, это то, о чем я думаю! Я не знаю, о чем ты думаешь!» – честно сообщил ангел. «Это два ящика пива, Бен!» – тихо подтвердил другой парень. «Два чертовых ящика в нашей гостиной. Поттер, слушай, тебя видели с ними? Хотя бы от профессоров тебе удалось укрыться? Да никто меня не видел. Я утром сразу сюда пошел», — успокоил его Каин. «Эй, я не вижу отсюда. Оно что, магловское? Оно нормальное, Лиза? Отлично». Один из старшекурсников принял командование. «Так, Стив, Эрик и Тед, тащите их срочно к себе. И ни одной живой душе за пределами факультета ни единого слова об этом». «Ясно, забирают. Опять обман?» Сигнал со стороны Лавгуд был неожиданно четким и структурированным. А еще там был такой уровень отрицательных эмоций, что даже Каину стало неуютно. Если бы речь шла о другом ангеле, даже более слабом, то он бы уже драпал, наплевав на маскировку, гордости законы физики. Будь у этой худенькой девчушки хоть толика ангельских сил, то сейчас в гостиной Рейвенкла кровью был бы заляпан даже потолок. «Не волнуйся, я все улажу», — попытался успокоить он ее, заметив, как Луна отчаянно прижала к груди две извлеченные бутылки. «Господа», — мягко попросил Каин, разворачивая собственную границу души и накрывая всю гостиную, — «и дамы». Студенты застыли, поворачиваясь на звук его голоса. «Во избежание возможного недопонимания, я бы хотел разъяснить то, как вижу ситуацию», — негромко проговорил Гриффиндриц, завладев вниманием всех собравшихся. «Я всего лишь принес подарок своей знакомой, Луне Лавгуд. Она может распоряжаться этими предметами любым угодным ей образом: выпить, вылить мне на голову, сдать Филчу, оставить в большом зале или раздать всем вам. Но если вы сочли, что можете разделить его...» Каин ухмыльнулся, переставая маскировать свою душу под человеческую, по собственному разумению, — «то у нас будут проблемы, как у Дидгари с его драконом». Он замолчал, оглядывая побледневших учеников, некоторых из младшекурсников уже трясло, а потом резко вернул границу к состоянию Гарри Поттер, типичный волшебник. «Так чего?» — уточнил он, беззаботно улыбнувшись. «Кто-то еще хочет отобрать подарок у девушки, которая не побоялась меня на бал пригласить? Рейвенкловцы, нужно отдать им должное, быстро отошли от воздействия ангельской души и выработали устроивший всех вариант. Пиво делит между старшекурсниками, в число которых на один день включена Лавгуд, а все пустые бутылки, пробки, ящики и прочий мусор, по желанию, достаются резко повеселевшей Луне». Поскольку девочка согласилась без возражений, Каин пожелал всем хорошего праздника, извинился за резкие слова и откланялся. На выходе его остановил один из старшекурсников и намекнул на то, что если подобные подарки для Лавгуд будут приходить регулярно, то их факультет будет готов пересмотреть политику нейтралитета в отношении Поттера или даже всего Гриффиндора. «Сначала тогда вас Флитвик спалит», — рассудительно отметил Каин, — «а потом МакГонагалл у меня, на костре в центре главного зала». «Смотри сам», — хмыкнул собеседник. «Наше предложение в силе. Расходы компенсируем, не беспокойся. Если сможешь в начале июня протащить в замок, чтоб сдачу экзаменов смогли отметить, на руках носить будем. И тебя, и Лавгуд, и кого скажешь. Именно нормальную, магловскую выпивку, как сегодня. У чистокровных получается либо водица, которой бочку надо выпить, чтоб пробрала, либо такая убойная дрянь, что нас потом даже Бин за милю унюхает. В любом случае, Поттер, вечером заходи к нам. Тебе кружка в первую очередь причитается». «А господи, меня подрядили курьером», — тоскливо вздохнул Каин, возвращаясь к своей гостиной. Предложение и впрямь было интересным. С текущим уровнем безопасности Хогвартса он мог сюда с легкостью не только пару ящиков пива протащить, а вообще открыть подпольный бар. Угу, в тайной комнате, поставив там еще карточные столы и рулетку. И заделаться крутым гангстером, устраивающим регулярные перестрелки с Филчем. И потом про него снимут криминальную драму. Так и назовут — «Голова со шрамом». Возвращение в спальню четверокурсников прошло без инцидентов. Там уже все привыкли, что Поттер начал страдать хронической бессонницей и вечно где-то шляется. Соседи недавно проснулись и теперь активно разворачивали подарки, обсуждая, кому что досталось. Каин стал осторожно изучать небольшую пирамиду из коробок и свертков в изножье собственной кровати. Там были настоящие сокровища. Пара носок, один красный, а другой зеленый, но при этом нужного размера и без проклятий, от неизвестного доброжелателя с чувством юмора или дальтонизмом. Застиранный до безобразия, но все же чистый носовой платок, от опекунов Поттера, которые тем лучше относились к несносному мальчишке, чем меньше тот им мозолил глаза. Книга «Магия пространств», от первого потерянного носка и до наших дней от Гермионы, которая, кажется, переставала на него обижаться за случай с первым этапом турнира, и что у людей за пунктик по поводу носков. Мешок с тем, что память Поттера опознала как бомбы-вонючки, умеренно полезный подарок от раскаившегося миньона Рона Уизли, и предел фантазии последнего. Фотография первого этапа турнира, где за вздыбившимся драконом виднелся слизеринский сектор трибун с сидящими рядышком Дэвис и Каином, понятно от кого. Волшебный аналог швейцарского ножа, от Сириуса Блэка, перед которым Каину даже постепенно становилось неудобно за судьбу его настоящего крестника. Огромная коробка сладостей от Хагрида, чья зарплата вряд ли позволяла нечто иное. Зеленый свитер с изображением кубка, а также куча еще дышащих жаром пирожков, от Молли Уизли, которая не могла знать реальное отношение ангела к турниру. Что ж, ни бомб, ни проклятий, ни контактных ядов. Сегодня служба безопасности Хогвартса была на высоте. Первый и последний раз в этом году, прокомментировал результаты осмотра чужак. После того, как все похвастались друг перед другом своими подарками, дети сперва спустились в гостиную, а потом направились на завтрак. Каин отметил, что Трейси прикрепила к мантии отправленную ей безделушку и вообще выглядела довольной жизнью. Слав Гутон обменялся несколькими сложными импульсами, договорившись о том, где и когда им сегодня встретиться. После завтрака Каин вернулся в гостиную Гриффиндора, где быстро укрылся за подарком Гермионы, содержавшим немало интересных моментов. Рон разочарованно махнул на него рукой, но девочка явно осталась довольна, что книга так захватила внимание товарища. «Гарри, я», Гриффиндорка подсела к нему, «я хотела поговорить по поводу того, что произошло на первом этапе. Не прошло и года, блин». «Так», выжидательно посмотрел на нее чужак, прикрыв книгу и положив на колени. «Ты ведь и дальше не собираешься участвовать», в тоне девочки сквозило плохо скрываемое раздражение. «Моя позиция по этому вопросу не претерпела изменений», твердо сообщил Каин. Кроме того, с трибун за злоключениями бедолаг чемпионов было наблюдать куда веселей, чем торчать в унылом шатре, где из всех адекватных людей только Лестриндж, Крам, Делакур, Дидгари, два Аврора. «Нет, на трибунах все же интереснее». «Я уже догадалась», — сухо проговорила Гермиона, выпрямившись и принимая строгий вид. «То, что ты отдал яйцо Рону и вы оба про него забыли, не оставляет иных вариантов. Знаешь, я также допускал тот вариант, что наш общий друг решил загадку, но забыл сообщить мне. Гарри, Рон бы никогда так не поступил с тобой», — вскинулась девочка. «Почему?» — поинтересовался Каин, наблюдая за тем, как шестой Уизли пытается удержать на вытянутом языке перевернутую пирамиду из зачарованных карт. «Потому что он твой. Ох, ты хотел сказать, что он мог по-настоящему забыть», — запоздало догадалась Гриффиндор, покачав головой. «Да, в это я могу поверить. Я хотела сказать, что все-таки понимаю, почему ты тогда так поступил, никому ничего не сказал и спрятался. Я до сих пор чуточку на тебя злюсь, если честно, но понимаю. Ты, мой друг, Гарри, и если бы ты рассказал про этот свой безумный план, то я и впрямь пошла бы сразу к профессору Дамблдору». «Гермиона, мой план не безумный», — обиделся ангел. «Я, да, план, нет». Девочка громко рассмеялась при виде его серьезного лица. «Я тогда жутко перепугалась», — призналась она со вздохом. «Чувствовала себя такой беспомощной. Слышала, как Крауч отсчитывает время, и молилась, чтобы ты успел. Гарри, прошу тебя, давай больше никогда так не делать. У меня чуть сердце от страха не остановилось. Круция отлично помогает при инфаркте. Об этом еще Муди на лекции упоминал. Я потому тебе ничего и не стал говорить, чтобы ты лишний раз не переживала», честно разъяснил ей ангел. «Лучше уж 5 минут настоящего страха, чем ты бы несколько недель мучилась и себя изводила». «Я не мучилась бы, тихо проговорила девочка, опуская голову. «Я знаю, что почти сразу пошла бы к директору, и он заставил бы выйти тебя на арену и участвовать, потому что тоже верил, что так лучше, а ты бы из чистого упрямства не стал отступать и...» Гермиона попытался успокоить ее ангел, видя рвущуюся наружу неожиданную истерику. «Я помню крик Дидгари», — прошептала Гринджер. «Никакая книга не может передать, как ужасно это слышать. Помню, как он упал на землю и метался по ней, пытаясь сбить пламя. Мне потом приснился сон, что на его месте был ты. Гермиона, все хорошо, я тут, целый и невредимый». Каин ободряюще похлопал ее по плечу. «Все в порядке». «Да, прости», — девочка глубоко вдохнула, беря под контроль эмоции. «Боюсь, я так и буду ходить кругами вокруг того, о чем хотела поговорить. То яйцо, которое потом тебе вручили. Рон сказал, что это загадка. Так, если я помогу тебе его решить, то ничего страшного не случится. Ты не будешь вынужден участвовать во втором этапе. Ты не вполне права». Ангел отрицательно покачал пальцем в воздухе. «Если я попрошу кого-нибудь о помощи, то это можно трактовать как поведение участника. А вот если ты исключительно из личного любопытства займешься головоломкой, а потом озвучишь результат в моем присутствии, хотя я об этом и не собираюсь просить, то...» «Что ж, я не успел заткнуть уши». Он хитро улыбнулся и подмигнул. «Превосходно», — просияла Гриффиндорка. «Я на это и рассчитывала. И, Гарри, пожалуйста, не оставляй меня больше в неведении, очень прошу. Я думала, что посидею от волнения. Гермиона, директор меня потом взглядом чуть не испепелил», — предупредил ее ангел. «Ты действительно хочешь, чтобы он думал, будто ты мне помогала? Я уж промолчу о реакции остальных. Поверь, на их фоне наша декан была образцом спокойствия и невозмутимости». «Да», — девочка прикрыла глаза и выдохнула. «Пусть меня потом хоть отчислит. Гарри, я второго подобного случая не перенесу, честно». «Ладно, вот тебе ближайшие планы и Иеремии Кейна», — буркнул замученный этим эмоциональным тайфуном Каин. «Я иду на бал. Я не буду открывать бал, даже если меня вытолкают на середину зала, будут смеяться, тыкать пальцами и говорить, что я трусливее драка. И я не буду участвовать во втором этапе, пусть этот чертов кубок хоть лопнет от злости». «Хорошо», — тихо согласилась Гермиона, кивнув. «Я рада, и я хотела извиниться перед тобой за то, что тогда сказала тебе, когда ты хотел пригласить меня на бал». Каин поморгал, тщетно пытаясь припомнить, что тогда произошло в точности. «Я была тогда все еще зла на тебя и нагрубила, хотя ты этого не заслуживал. Ты не злишься?» «Нет, конечно, я просто вычеркнул тебя из списка полезных знакомых и вообще плевать хотел, что ты там думаешь, но злиться». «На что?» «Спасибо, Гарри», — просияла Гринджер. «В какой-то момент я испугалась, что из-за этого турнира мы можем перестать быть друзьями. Рон начал тебе завидовать и считал, что ты нас обманываешь. Ты в ответ начал хранить от нас секреты, а я забыла о том, что должна доверять окружающим, и что они иногда бывают сообразительнее меня. Да чего ты паришься, девчушка? Твоего лучшего друга выжрал изнутри космический червяк и говорит его голосом. Конечно, мы все останемся лучшими друзьями. Ты даже имя мое запомнишь не можешь, так и зовешь какого-то Гарри. Я здесь, Гермиона. Господи, а ты еще. Стоп, забыл про тебя, извини. Спи дальше, детеныш, не мешайся под ложноножками». К тому времени, как Каин вернулся в замок с прогулки в компании мальчишек-гриффиндорцев, вся прекрасная половина их факультета уже 2 часа копошилась в своих спальнях, примеряя, обсуждая, хихикая, дразнясь, крутясь, любуясь. В общем, ангел не имел ни малейшего представления, что можно так долго делать, а потому за несколько минут сменил осточертевшую, глупо выглядящую и неудобную мантию на стильный магловский костюм. «Гарри, дружище, чего это на тебе?» — ошалело посмотрел на него Рон. «Костюм», — отчеканил чужак, поправляя узел галстука и проверяя уровень блеска отполированных носков туфель. «Чего?» — выпалил Дин, все еще продолжающий возиться со своей одеждой. «Приятель, я точно помню ежегодное письмо. Там была парадная мантия для официальных приемов. МакГонагалл тебя в табуретку превратит». «Да, да, я помню письмо», — нагло соврал ангел, который и думать забыл про эту бумажку. «А еще я знаю правила турнира. Похоже, что лучше наших преподавателей. И что, там сказано, что можно тащиться в этом?» — вытаращил глаза Рон. «Нет, там дословно сказано иное. что я должен прибыть в парадном наряде для официальных приемов в соответствии с культурными традициями либо принимающей стороны, либо моего народа. «Ладно, ты, англичанин, и ты, принимающая сторона», — заметил Томас. «Причем тут магловская одежда? Я, британец, и считаю себя частью магловской культуры», — снисходительно уставился на него ангел. «И потом, костюм в тысячу миллионов раз круче любой мантии», задавив любые возражения этим непрошибаемым аргументом, он скрестил руки на груди и уставился на товарищей с гордым видом кроманьонца, позирующего на трупе последнего неандертальца. «Тебя не пустят на бал», — тщетно попытался вразумить его Рон, одновременно с этим безжалостно кромсая собственную мантию в попытке избавиться от кружев. «Черт, Гарри, да все над тобой смеяться будут. Время покажет, кто будет смеяться последним», — пафосно провозгласил Каин, направляясь к выходу. «Догоняйте, неудачники. Я пошел искать Луну». «Маглы действительно так одеваются?» — внимательно изучал его один из чистокровных рейвенкловцев, собравшихся в гостиной. «Да». Каин продолжал находиться в режиме излучения пафоса. «Не верь ему, Рич», — отметил старшекурсник. «Так одеваются гробовщики, бандиты и безумцы. И кого из них сегодня представляет Поттер?» Продолжали они обсуждать стильный и элегантный наряд ангела. «Я избранный», — встрял Каин. «А мы, это все сразу и еще чуточку сверху». Собравшиеся парни ответили слитным добродушным хохотом. Как и подозревал Каин, восприятие окружающих зачастую определялось тем, как ты сам себя подавал. «Держись уверенно, и все примут тебя таким, какой ты есть». Конечно, ангельское понимание того, что он окружен низшими формами жизни, тоже сказывалось. Муравьи могут сколько угодно высмеивать двуногость человека, но тот ведь не станет по этому поводу переживать. «Привет». В гостиную заглянула Луна. Каин сфокусировался на человеческом восприятии мира и честно попытался оценить усилия, вложенные в ее платье. Глаза начали слезиться. «Оно в четырех измерениях», — сдался он. «Не знаю», — весело передала девочка в ответ. «Мордрит, меня побери», — произнес кто-то из ее товарищей по факультету. «И меня, пожалуйста», — слабо поддержал его второй голос. «Луна, ты обворожительна», — честно произнес Каин, переставая терзать себя и фокусируясь на ангельском шестом чувстве. «Абсолютно сногсшибательно». «Да, именно», — простонала одна из девушек. «Поттер, молю тебя, забери эту сногсшибательницу». И неподражаемо, невозмутимо продолжал улыбаться Каин. «Пойдем», — он протянул ей руку. Конечно, Лавгуд кивнула с блаженным видом и последовала за ним. «Рада, что мне удалось произвести на тебя такое впечатление. Я старалась сделать платье менее предсказуемым. Твой наряд, между прочим, удивительно точно гармонирует с твоими крыльями, как я и думала». «Спасибо», — признательно кивнул ангел, который до сих пор не был уверен, как именно воспринимает чужие спектр запахи девочка. Когда они выбрались в коридор, за их спинами раздался слитный облегченный выдох множества рейвенкловцев. «Счастья им в личной жизни, и пусть он заберет ее к себе на Гриффиндор», — пробормотала одна из девушек. «Сколько разных оттенков было у ее платья? Ты хотела спросить, сколько разных платьев придурочная на себя натянула?» — мрачно покосилась на нее подруга. «Мой обед начинает проситься наружу от одной попытки вспомнить этот кошмар». Каин расслабленно наблюдал за стягивающимися в вестибюль учениками. Они с Луной пришли одними из первых и теперь неспешно обменивались информационными импульсами. Иными словами, он метафорически чесал ее за ухом, а она метафорически мурлыкала. Рон стоял рядом с глубоко несчастной третьей курсницей, которая то и дело косилась на его мантию и закатывала глаза. Что ж, каждый из них получил желаемое. Девочка смогла попасть на бал, а Уизли — заявить, что нашел себе пару. Делакур показалась в компании рейвенкловца Роджера Дэвиса, но ее равнодушно скучающий спектр запах говорил о том, что парень выступает в роли сумочки или иного аксессуара. Бедный Дэвис старался убедить окружающих, что вовсе не пялится на ее грудь, но Каин остался при своем мнении. В конце концов, ангел сам некоторое время пялился на грудь француженки, а также иные части ее тела, подчеркнутые платьем. По лестнице, ведущей из подземелий, поднялись слизеринцы, возглавляемые своим чемпионом, ведущим за руку Паркинсон. Благодаря инсайдерской информации от Трейси, Каин знал, что репутация Драка была подмочена после фиаско на первом этапе. Слизеринцы могли простить ему поражение в честной игре или победу с помощью неприкрытого жульничества. Но хвастливый блондин сбежал от своего дракона, Уж Трейси при помощи консультаций с Каином донесла до всех заинтересованных лиц сведения, как именно лорд Малфой пытался помочь своему наследнику. Неудачная интрига, ударившая по своему автору, на Слизерине сложно было придумать более надежный способ опозориться. Информацию о том, что Драко по всем правилам считался чемпионом несуществующей магловской школы для малолетних уголовников, Каин решил не обнародовать. Все же Драко честно пытался одолеть дракона, имея за плечами лишь 3 полных года Хогвартса и сомнительного качества совета с ней по с отцом. Крэбб с Гейлом упорно сражались за звание мистера «Эволюционный тупик», они оба явились без партнерши и даже не понимали, насколько нелепо выглядит. Оставалось надеяться, что они никогда не оставят потомство. Генофонд человечества от этого только выиграет. Со двора внутрь зашла чинная процессия Дурмштранга. Ангел удивленно приподнял бровь, а потом помахал вышагивающей рядом с кромом Гермионе, одобряя ее выбор. Болгарин производил впечатление человека, намеренного пройти турнир до конца, а также сохранить все части собственного тела. Гриффиндорка нервничала рядом с мировой знаменитостью, но держалась отлично. Что любопытно, Крам испытывал к ней выраженную симпатию. Каин призадумался и на всякий раз повторно вычеркнул Грейнджер из списка своих ассистенток. Мрачная тишина возвестила прибытие Дидгари. Он ковылял мимо отводящих глаза одноклассников, поддерживаемый Чанг, глаза которой были красными от недавних слез. Каин, будучи от рождения лишенным деликатности и такта, беззастенчиво изучал искалеченного хаффлпаффца, считывая с его границы информацию о серьезных ранениях. Левую руку парню ампутировали полностью, как и утверждали слухи. Левое бедро тоже пострадало, хотя при нормальном лечении должно было восстановиться. Наверное, должно было. Каин имел крайне туманное представление о том, насколько хорошо колдомедики способны справляться с такими тяжелыми ранениями. Сам он не мог найти у Дидгари ни одной серьезной травмы. Нервная система практически цела, голова на месте, внутренние органы целы, душа тоже имеется. Что еще нужно для полной регенерации в течение суток? Похоже, в Мунго по этому поводу думали иначе, поскольку даже лишенная волос голова Седрика была покрыта шрамами от ожогов. Кто-то в толпе тихо плакал, пока Дидгари упрямо двигался к другим чемпионам. Делакур побледнела и старалась смотреть мимо парня, а Крам вышел ему навстречу и что-то ободряюще сказал. Губы Малфоя тряслись, он, вероятно, живо представил себе, что сам мог очутиться на месте Седрика. Резко развернувшись, слизеринец уставился на Каина. «Что, Поттер, гордишься собой?» — громко произнес он. «Герой, как ты вообще поступил на Гриффиндор? У меня был выбор между Слизерином и Гриффиндором». Малфой, ангел не повышал голоса, но слегка изменил его, чтобы он донесся почти до всех. «И я понимал, что нам с тобой будет сложно ужиться на одном факультете». Он пожал плечами и доброжелательно улыбнулся, демонстрируя всем присутствующим, что рядом с ними стоит монстр, которого не испытывает никаких угрызений совести по поводу чужих страданий. Дидгари что-то негромко сказал Драко, который раздраженно фыркнул, но больше не пытался доставать гриффиндорца. «Приветик, приветик!» Раздавшийся в вестибюле голос, почти избавившийся от былой хрипоты, заставил всех, кроме Дидгари, Каина и Луны, нервно вздрогнуть. «Простите великодушно, мы с Кингсли чуть не опоздали». Из бокового коридора вышла сияющая и безмерно довольная жизнью Лестриндж, сопровождаемая мрачным, как дементор, темнокожим конвоиром. За ними шло еще 4 стражей порядка, не сводивших с пожирательницы настороженных взглядов. К приятному удивлению ангела, министерство решило прекратить позориться и расщедрилось на простое строгое черное платье с длинными рукавами. Беллатрикс остановилась, выйдя в центр коридора, и помахала всем. «А я знаю, вы все только нас дожидались», — игриво продолжила она. «Ух ты, мальчик-головешка!» Она уставилась на стиснувшего зубы Дидгари. «Не беспокойся, за 1000 галеонов тебе отрастят новую руку, лицо и вообще все что угодно». «Ну, она притворно надула губы, или не отрастят. Ты у старичка Муди спроси, он в таких вещах разбирается». «Довольно», — оборвал ее кавалер, «не забывай об условиях твоего присутствия здесь. Но я не собираюсь никому причинять вреда». Беллатрикс картинно заломила руки. «Подумать только, убьешь пару-тройку бесполезных грязнокровок, как тебя уже на бал не хотят пускать. Шики, ну не будь таким букой, тебе не идет. Ты так и остальные волосы потеряешь, бедняжка». Шиклболт не стал поддаваться на провокацию и ответил ей мрачным взглядом. «Погодите», — вскинулась ведьма, оглядывая отодвинувшихся от нее на максимальную дистанцию чемпионов. «А где еще один мальчик? Я точно помню, в шатре с нами был еще один мальчик. Драка, куда вы его дели? Не ври, тетя, это нехорошо. Поттер там», — указал одними глазами слизеринец. Беллатрикс развернулась на низких каблуках и метнулась к Каину, увлекая за собой Аврора. «Гарри Поттер», — облегченно провозгласила она, всплеснув руками. «Так вот где ты спрятался на этот раз, а я уже начала беспокоиться за тебя, пупсик. Ну иди к нам, не смущайся. Вон, мальчику головешки составишь компанию, там место для чемпионов». Каин натянул на себя героическое выражение лица, таких, как Дидгари. Он – настоящий чемпион Хогвартса, а настоящий чемпион Азкабана – это дементоры, просюсюкала Беллатрикс, нагло подмигнув ему. «Шики, мы забыли захватить с собой наших малюток, бедненькие, они так скучают по Хогвартсу». Перестав испытывать терпение Аврора, она развернулась к ангелу спиной и пошла к окончательно загрустившей группе чемпионов и их спутниц. Одна лишь Паркинсон взирала на пожирательницу с практически неприкрытым восхищением. Двери большого зала распахнулись, и они начали проходить внутрь, возглавляемые непрерывно улыбающейся Лестриндж. Каин покачал головой, протянул руку напевающей себе под нос незнакомую песенку «Луне» и последовал в компании прочих учеников. К счастью, Беллатрикс не стала перегибать палку и оскорблять Лавгуд, иначе они могли бы по-настоящему поругаться. Возможно, все дело было в необычном платье Рейвенклавки, поскольку взгляды окружающих задерживались на ней буквально на мгновение, после чего резко спешили дальше, будто обжегшись. Дальше последовала рутинная неразбериха, в ходе которой толпа школьников пыталась организованно разбиться на группы по 8-10 человек, чтобы поместиться за небольшими столиками. Ангел в очередной раз констатировал, что в волшебной Англии организованной бывает лишь преступность. Зато с обстановкой организаторы не подкачали, зал был украшен гирляндами, снежинками, сосульками и сугробами. Все это было волшебным, меняло цвета, переползало с места на место и даже пыталось вести беседы с гостями или между собой. «Эй, тут занято!» Протестующе пискнула какая-то пигалица с Хаффлпаффа, когда Каин усадил свою спутницу за почти пустой столик и присоединился к ней. «Сейчас подойдут Роза, Хелены, тут занято мной и мисс Лавгуд», — медленно и с неприкрытой угрозой произнес ангел, сфокусировав на глупышке свое внимание. «Я не стану возражать, если сюда еще кто-то присоединится. Что-то неясно, Иик», — сообщила Хаффлпаффка и испарилась. «Странное», — заключил Каин. «Ты ее напугал», — укоризненно заметила Луна. «Это было грубо». «Грубо — это одной садиться за столик на десятерых, а потом кричать, что он занят», — возразил чужак. «Я же не запрещал ей оставаться. Слушай, я понимаю, что злой, жестокий и вообще редкостная Годзилла, но иначе они так и будут у тебя пробки от бутылок отбирать. Они их даже не собирают сами», — грустно пожаловалась девочка. «Просто выкидывают, как мусор. Мистер Поттер, мисс Лавгуд», — за их спинами Немезидой выросла декан Гриффиндора. «Ваши места за центральным столом. Там сидят чемпионы и судьи». Каин покачал головой. «Я не отношусь ни к тем, ни к другим». «Поттер, перестаньте ломать комедию», — прошипела МакГонагалл. «Вам Дамблдор недостаточно хорошо объяснил риски». «Я не знаю, я не особо вслушивался», — решил сказать правду подросток, который действительно большую часть той встречи следил за траекторией слюны, вылетающей изо рта Снипа. «Вы хотите, чтобы я опять вас волокла силой?» — возмутилась шотландка. «На этот раз я буду упираться, кричать насилуют, а потом подожгу судейский стол и убегу», — пообещал ей Каин. «И судей тоже подожгу. Мисс Лавгуд», — МакГонагалл прижала ладонь ко лбу, — «повлияйте хотя бы вы на этого невыносимого Поттера». «Сейчас», — кивнула блондинка, сосредоточенно нахмурилась и отправила в сторону товарища целый залп позитивной энергии, полной мысли о летних каникулах. БЗЗЗТ. Подействовало. «Спасибо, Луна», — тепло улыбнулся в ответ Каин, посылая обратно спектр запах веселой гонки со сверхзвуковыми истребителями. «Ты, как гравитация, на тебя можно рассчитывать в любой точке нашей галактики». МакГонагалл сдалась и отправилась ябедничать Дамблдору. Тот укоризненно посмотрел на мальчика со своего места. Каин широко улыбнулся и показал в ответ жест «все окей». Дамблдор еще более укоризненно посмотрел на него и попробовал легилименцию. Ангел принялся внимательно читать лежащее на столе меню, игнорируя вялые усилия человека, которому не хватало для успеха Евангелиона. С ней украдкой кинул в чужака Империя. От поля аккуратно вернула проклятие отправителю. С ней завис, пытаясь зомбировать себя самого. Дамблдор разочарованно посмотрел на выведенного из строя Зельевара и направил в ангела уже свое Империя. Оно прошло по касательной и срикошетило в Крэбба, пытающегося попробовать меню на зуб. Вселенная на неуловимое мгновение замерла, ожидая реакции слизеринца. Крэбб продолжил грызть меню. Дамблдор страдальчески закатил глаза и убрал старшую палочку. Хитро зашедший с тыла Муди направил Империя в Луну. Та недовольно посмотрела на профессора Зати и попросила внимательнее следить за своими мозгошмыгами.